Глава 105. Равенство. Матч начался. Ло Маньмань имела не только великолепную внешность. Эта девушка была одарена немалой энергией души и обладала естественной чарующей аурой. Ее техника меча выглядела мягкой и нежной, создавая впечатление не столько опасного бойца, сколько соблазнительной танцовщицы. В ее движениях не было жажды убийства. Девушка изящно поклонилась. Совершенно не меняясь в лице, Ван Бэнь ответил ей стандартным поклоном. Битва, наконец, началась. Ло Маньмань медленно вращала длинным мечом и изящными плавными движениями неспешно устремилась вперед. Ее техника меча могла показаться вялой и безобидной, но со стороны реальность была иной. В нужный момент этот безобидный меч может мгновенно обернуться беспощадной косой бога смерти. Этот уникальный и необычный боевой стиль делает акцент на противостоянии человеку и не предназначен для боя с загами. Также нельзя не отметить, когда меч начинает свой танец, атмосфера на арене становится странной. Она порождает в сердце и мыслях бойца сильнейшее желание быть сокрушенным этой чарующей техникой. Мартирус был счастлив, когда увидел колебания Ван Бэня. Обычно этот юноша проявлял инициативу и всегда атаковал первым. Но сейчас он стоял без движения. Ван Бэнь будет обречен, если начнет недооценивать Ло Маньмань из-за ее очаровательной внешности. С учетом ее энергии души, достигшей отметки в 103 сол, юноша не сможет выдержать даже одного режущего удара ее меча. Что еще важнее, энергия души Ло Маньмань создавала ложное впечатление своей безобидности, что в сочетании с ее естественной соблазнительностью делало эту технику еще эффективней. Саманта почувствовала, что ситуация становится скверной. Было бы здорово, если бы в паре с Ло Маньмань оказалась Ма Сяору, поскольку ее тактика колдуньи способна полностью подавить эту соблазнительную энергию души. Она беспокоилась, что Ван Бэнь может снизить свою бдительность, поддавшись смертельному соблазну этой искусительницы. Завораживающие глаза и очаровательная фигура Ло Маньмань медленно приближались. Стоит ей подобраться еще на полметра, и этот элегантный танец меча немедленно завершится единственным стремительным ударом. В этот момент глаза Ван Бэня наполнились свирепым блеском. И вспыхнула яркая вспышка. Кулак стремительного тигра. Внезапно удар застал девушку врасплох, но она быстро среагировала и попыталась уклониться от атаки. К сожалению, ее противником был Ван Бэнь. Это была не просто прямая атака, а могущественный удар, наполненный чудовищной энергией. И Ван Бэнь выбросил свой стремительный кулак прямо в лицо Ло Маньмань. Его обучали многим вещам, но не научили быть нежным, когда сражаешься с женщинами. Конечно, Ло Маньмань не может противостоять кулаку стремительного тигра Ван Бэня, но она могла сохранять дистанцию и истощать его физическую силу своей утонченной техникой. Увы, девушка слишком поверила в свое обаяние, ожидая, что каждый мужчина должен преклониться перед ее чарами. Удар Ван Бэня взревел и с хлопком угодил прямо в лицо девушки. Эта чудовищная сила деформировала даже его форму. Пускай это только бой TPA, но зрители с болью наблюдали за ударом Ван Бэня и за Ло Маньмань, с криком, летящую через всю арену. Увидев эту комедийную сцену, Ван Дун и Ху Ян Сюань заржали, как сумасшедшие. Соблазн Ло Маньмань мог сработать на любого из них, даже на Ма Сяору, но только не на Ван Бэня. Конечно, тактика колдуньи легко бы справилась с чарующей способностью соперницы, но доброта Ма Сяору могла ограничить ее силы, если бы Ло Маньмань сыграла хрупкую и ранимую девушку. У нее было больше шансов на победу, окажись ее противником Ху Ян Сюань или Ван Дун. Вполне очевидно, что техника соблазнения лучше работает на голодных до женщин парнях. К сожалению, ей пришлось сразиться с Ван Бэнем, человеком из стали, чья единственная мечта – превзойти своего отца. Все ее трюки оказались не более чем яйцом, поразившим камень. Правда заключалась в том, что даже сразись он с Ма Сяору, Ван Бен не стал бы сдерживать свои силы в битве против нее. Более того, он оказался достаточно хитрым и притворился, что поддается чарам Ло Ман Мань. Все ждали, что это будет долгий бой на истощение, но Ван Бэнь закончил все нокаутом после первого удара. Контрольная комната содрогнулась от женского крика, словно Ло Ман Мань получила настоящую травму. Она впала в ярость, ведь этот мужлан понятия не имел, как относиться к девушке с нежностью и заботой. Не будь здесь зрителей, она бы без колебаний бросила Ван Бэню вызов на реальную дуэль. Лицо Мартируса побледнело, словно у призрака. Он не мог поверить, что Эйрланг обошел Бернау с отчетом 4-3, а сам директор оказался в безвыходном положении. Если Эйрланг выиграет еще один раунд, ему можно смело прыгнуть с какой-нибудь крыши. Последняя схватка оказалась по-настоящему унизительной. Проиграть беспардонному болвану – это последнее, что он мог себе представить. Ло Ман Мань горящими глазами смотрела на Ван Бэня, словно хотела проглотить его живьем. Но парень не обращал на нее никакого внимания. Его с детства учили избегать таких роковых женщин. Ван Дун и Ху Ян Сюань, два сапога пара, сразу побежали к своему другу. «И как оно?» «Как оно что?» Ван Бэнь выглядел озадаченным. «Как ощущение после удара по девушке, конечно. Я никогда еще не чувствовал себя так хорошо. Посмотреть, как красивую девушку отправили в полет через всю арену. Это было превосходно, брат!» Ху Ян Сюань начал шутить, подражать летучей позе Ло Мань Мань, и даже скорчил лицо, чтобы повторить ее травмированное состояние. «Ты действительно беспощаден, брат мой. На твоем месте я бы вынудил ее сдаться. Это гораздо нежнее». «Мы должны относиться ко всем бойцам одинаково, а не разделять их на мужчин и женщин. Вы никогда не увидите Зага, который нежно относится к дамам в бою». Услышав серьезный ответ друга, Ван Дун и Ху Ян Сюань громко рассмеялись, собирая на себе разъяренные взгляды студентов Бернау, готовых буквально сжечь их живьем. «Ха, везет вам, директор Саманта. Мы снова проиграли. Давайте перейдем к восьмому раунду». Мартирус злился на себя за совершенную ошибку, ведь именно он придумал эту стратегию. Он рассчитывал, что Ван Бэню будет трудно вести бой против девушки, однако парня это совершенно не волновало. Мартирус мог лишь сожалеть о своем неудачном решении. «Ху Ян Сюань, вперед!» «Сделай его, Апач». Оба директора знали, что наступил ключевой момент. Для Эйрланга этот матч может стать решающим. Бойцы начали готовиться к бою. Это будет яростная битва между легендарным Апачем из Бернау и Ху Ян Сюанем, гениальным мальчиком из зала храмовников. Карл и остальные ребята из Эйрланга аплодировали, но Ван Дун, Ма Сяору и Ван Бэнь оставались серьезными. «Эй, почему у вас такие кислые лица? Это решающий матч! Разберемся с этим парнем и сможем отправиться в круиз по Эгейскому морю!» — рассмеялся Карл. «Я уверен, что наш могучий Ху Ян Сюань просто размажет его!» — поддержал Тита. Акиару кивнул в знак согласия. «Сложно сказать. Этот парень сильнее, чем вы думаете!» — покачал головой Ван Бэнь. Он всегда оставался честен, даже если его слова могли задеть чьи-то чувства. Ван Дун и Ма Сяору молчали. Они знали, что определить сильнейшего бойца можно только после боя. В это время Апач небрежно закинул на плечо свой карающий меч и посмотрел на Ху Ян Сюаня. «Какая жалость. Изначально ты даже не был моей целью. Но наш директор хочет выиграть этот турнир. Так что тебе просто не повезло». «Не будь таким дерзким, приятель. Сейчас мы увидим, кто из нас лучше». В Всем своим видом Ху Ян Сюань демонстрировал аристократическую элегантность. Что ж, давай-ка проверим, насколько силен гениальный мальчик из зала храмовников. Даже не договорив, Апач внезапно прыгнул вперед и обрушил на Ху Ян Сюаня свой карающий меч. Ху Ян Сюань заблокировал атаку своим клинком, но сила удара отбросила парня назад. Апач поднял свой меч и снова положил его на плечо. «Неплохо. Думаю, ты подойдешь для хорошей разминки».